Когда началась война, Александр хотел стать во главе войск. Но не потому, что жаждал славы, он считал, что вражеское нашествие на Россию — это наказание судьбы за его участие в заговоре против собственного отца. И поэтому он должен сам встречать врага и нести ответственность за оборону страны. Историки часто осуждали Александра за то, что он неумелыми действиями только мешал вести войну. И тем не менее Александр согласился покинуть войска, когда его убедили, что это нужно сделать для пользы Отечества. Александр не любил Кутузова, свидетеля его позора под Аустерлицем. Но, вопреки своему желанию, назначил его главнокомандующим, когда ему доказали, что только Кутузов спасет Россию. Императрица-мать, брат Александра Константин и самый близкий и преданный придворный Аракчеев просили, умоляли Александра сложить оружие, согласиться на мир с Наполеоном, которого они считали непобедимым. Александр отказался, несмотря на успехи французов. «Истощив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моему отечеству и моим подданным, жертвы которых я умею ценить», — так сказал Александр. Когда стало известно о том, что Наполеон занял Москву, Александр I посидел за одну ночь. И даже после этого он не сдался и отвергал любые предложения о мире с врагом. «Я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя под развалинами империи, нежели примириться с Атиллою новейших времен», — отвечал Александр на любые попытки своих приближенных заговорить о мире. Александр не подчинился воле Наполеона, и его твердость спасла Россию. Решительность и упорство Александра сыграли в Отечественной войне 1812 года не меньшую роль, чем мудрость Кутузова и патриотизм всего русского народа. Когда Наполеон покинул Москву, и его войска, потерпев поражение под Тарутином, повернули на старую Смоленскую дорогу и началось бегство из России, Кутузов пригласил императора руководить военными действиями. Александр отказался и в кругу придворных сказал, что не хочет пожинать незаслуженные им лавры. Кутузов говорил, что русским войскам не нужно идти дальше своей границы. Дальновидный дипломат, мудрый человек и политик, он считал, что для России будет лучше, если Наполеон всегда будет враждовать с европейскими державами, и особенно с Англией. Однажды он высказал такую мысль: «Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для Вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-либо другой из держав материка, а той державе, которая уже господствует на морях, и тогда преобладание ее станет невыносимо». Еще раньше Кутузов сказал одному из генералов, который пытался растолковать ему план послевоенного устройства мира: «Мы никогда, голубчик мой, с тобой не поладим. Ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну». Кутузов не хотел, чтобы другие загребали жар его руками. Александру Первому хотелось покрасоваться перед Европой. 12 лет я слыл в Европе посредственным человеком. Посмотрим, что они скажут теперь», — говорил он. На старой Смоленской дороге лежало больше 100 000 неубранных трупов. Они гнили, заражая воздух, распространялись эпидемии. Население страны было разорено. Почти 1 000 000 крестьян оказались на воинской службе. Москва лежала в развалинах и пепелищах, но Александр I повел войска в Европу. Он въехал в Париж на сером коне, подаренном ему Наполеоном еще в годы их союза. Император милостиво обещал французам, что он не станет мстить им за Москву и не сожжет их столицу. А в салоне госпожи де Сталь заявлял, что, вернувшись домой, он уничтожит крепостное право. На конгрессе в Вене, когда страны-победительницы решали, как устроить послевоенную Европу, Александру казалось, что все должны быть благодарны России, заплатившей за победу над Францией самую дорогую цену. Неожиданно для всех Наполеон бежал с острова Эльба, и Париж снова оказался в его руках. Король Людовик XVIII, получивший трон благодаря победам русских солдат, покинул свой дворец и столицу, оставив у себя в кабинете тайный договор, заключенный им с Англией и Австрией против России. Наполеон послал этот договор русскому императору. Только после этого Александр I понял, насколько его ценят и уважают в Европе. Одна из характерных черт Александра I — странное стремление к симметрии и порядку. Его рабочий стол содержался в идеальном порядке. Мебель в комнатах дворца расставлялась по составленному им плану. Как и его отцу Павлу I, Александру нравились парады. Нравились ему и немецкие города с правильной, точной планировкой. Однажды Александру попала в руки книга французского генерала Сервана с проектом военных поселений, который он предлагал организовать для защиты пограничных областей Франции. Александру понравилась эта идея. Он решил устроить такие поселения в России. Это дело император доверил Аракчееву. С их именами военные поселения и остались в истории как еще одна форма издевательства над человеком в России. Начав свое царствование с ослабления державного гнета, поклонник вольнолюбивых идей решил превратить страну в военный лагерь, в котором свобода заменялась дисциплиной и воинским уставом. Все должны были жить в одинаковых домиках и носить одинаковую военную форму и даже дышать по приказу. Во время строевых занятий давали специальные команды, согласно которых нужно было дышать в строю. Несмотря на бунты, вспыхнувшие в этих поселениях, Александр I не отказался от идеи их создания. Военные поселения будут существовать. Хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода, сказал однажды этот известный своей мягкостью, совестливостью и добротой император.